Послесловие. И снова я вхожу в зал. Чувство настороженности поначалу повисает в воздухе. Понятно, сегодня много первичных больных. Известно, что человеческая психика таит немало загадок. Даже зная о приближающихся опасностях и осложнениях, больные порой нарушают режим. Не могут избавиться от вредных привычек. Одни выслушивают рекомендации врача безучастно, и сразу становится ясно – ничего делать не станут. Другие расспрашивают, записывают, берутся рьяно, но быстро остывают. Очень жаль, что советы профилактического характера гораздо менее популярны, нежели лечебного. Когда меня спрашивают о будущем медицины, я мечтаю прежде всего – о расцвете психотерапии. Почему? Мне кажется, в этой области медицины, кстати, наименее изученной, концентрируется множество направлений исцеления людей. Всемирная организация здравоохранения утвердила 349 методик лечения, которые, по представлениям американских врачей, были отнесены к психотерапевтическим. Кстати, в большинстве цивилизованных стран многие здоровые люди и даже семьи имеют своих психоаналитиков, психологов для регулярных консультаций. Иногда ко мне ходят семьями, но если женщины хотят подправить фигуру, то мужчины, как правило, лечатся от алкоголизма, дети от энуреза, неврозности. Вот они выстраиваются с куклами и зверушками в руках. Теперь эти игрушки станут ночью для ребят, страдающих недержанием, своеобразным будильником. Методика методикой, но для каждого из этих людей, какого бы возраста они ни были, я стараюсь найти единственно нужные слова, вникнуть в их тревоги, судьбы. Задача психотерапевта – задеть нужные струны души больного, заставить поверить в успех лечения, выздоровления. Знаменитый сирийский врач XII века Абуль-Фарадж так обращался к больному. «Смотри, нас трое, я, ты и болезнь. Если ты будешь на моей стороне, нам двоим легче будет одолеть ее. Но если ты перейдешь на ее сторону, я один буду не в состоянии одолеть вас обоих. Я стараюсь подбадривать робких, обнадеживать скептиков. Мне нужно обратить их в свою веру, чтобы против болезни нас было двое, чтобы стало больше счастливых людей, а в мире царили гармония и добро. В этом и есть миссия врача. Заключение. Подведем итоги. Ожирение является фактором риска в развитии атеросклероза, заболеваний органов кровообращения, гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца, приводит к возникновению инфаркта миокарда, подагры, сахарного диабета, варикозного расширения вен и другого. Согласно исследованиям, ожирением страдают от 2 до 15% детей. Ликвидация ожирения привела бы к увеличению средней продолжительности жизни целого поколения на 4 года. Смертность среди лиц старше 45 лет при наличии ожирения в 2 раза выше, чем у лиц такого же возраста, но не страдающих ожирением. Предлагаемая мною комплексная методика лечения и профилактики ожирения направлена на формирование у пациентов нового пищевого поведения, что позволяет им не только добиться значительной редукции веса, но и длительное время удерживать восстановленный вес. Организованные мною клубы бывших толстяков, где я применяю групповую психотерапию, дают возможность проводить длительное поддерживающее лечение. От 2-3 месяцев до 10-15 лет и более. Другими словами, эти клубы фактически становятся реабилитационными центрами для лиц, страдающих ожирением. В главе «11 шагов к стройной фигуре» я предлагаю людям, страдающим ожирением, восстановить свой вес. Для этого им необходимо, первое, знать причины возникновения ожирения и обстоятельства, связанные с появлением избыточного веса. Второе – провести анализ своего пищевого поведения и выработать его новую модель, направленную на восстановление веса. Третье – научиться контролировать свое пищевое поведение. Разделить все продукты на разрешенные и запрещенные. Использовать предложенную мною диету исключения всю жизнь. Четвертое. Поменять свои жизненные ценности. Ставить на первое место не низменные инстинкты, а духовность и заботу о своем здоровье. И всегда следовать главному принципу – есть для того, чтобы жить, а не жить для того, чтобы есть. Пятое. Найти себя в этой жизни. Сделать ее более полноценной и гармоничной. Когда скука заполняется едой, появляется ожирение. Шестое. Необходимо признать свою вину в развитии данного заболевания, чтобы победить лишний вес. Седьмое. Поверить в себя и мой метод лечения. И вы сделаете невозможное. Победите ожирение. Восьмое. Пропагандировать правильное пищевое поведение и здоровый образ жизни. Помогая другим, вы помогаете себе, потому что при этом становитесь духовно стойкими и волевыми. Вот и закончились мои советы. Главное, чтобы вы поняли, как важно владеть своим телом и побеждать болезни. Удачи вам на этом пути!